Том 40, глава 16. Возвращение. Свет, переливающийся над поверхностью сверхвселенной, был пронизан непостижимыми тайнами. Хува вошла туда сама. Через мгновение сверхвселенная начала меняться и трансформироваться. Аура, исходящая от нее, начала отступать, в то время как волны стали сдержанными, и в то же время на ее поверхности появилось мерцание зеленой жизненной силы. «Кажется, в этой сверхвселенной есть жизнь», — с удивлением сказала Су Юцзи, осмотрев сверхвселенную. «Она действительно наполнена жизнью», — спокойно сказал Лотар Хэйкун. «Бесхозные сверхвселенные будут жить в соответствии со своей внутренней природой, но у них не будет собственной воли. Теперь, когда Нува привязала ее, воля Нувы станет волей всей этой сверхвселенной, ее жизненная сила станет единой со сверхвселенной. Эта сверхвселенная станет одним из ее воплощений». Спустя несколько мгновений сверхвселенная начала уменьшаться в размерах, прежде чем почти полностью исчезнуть. Крошечная маленькая точка влетела прямо в тело Нувы. «Ученица, где ты планируешь разместить свою сверхвселенную?» — спросил патриарх Древесный Ветер. «Рядом с домом», — ответила Нува. «Тогда люди моей родины также смогут перейти в эту сверхвселенную и жить там». Нин одобрил этот план. «Сверхвселенная, прикрепленная где-либо, станет оплотом власти. У сверхвселенных было много и других функций. Например, можно использовать силу сверхвселенной, чтобы путешествовать через пространство-время со скоростью королевского корабля. Она может быть даже связана с внешним миром через стабильный пространственно-временный тоннель. Однако, чем длиннее тоннель, тем сложнее будет его создать. Нува определенно собиралась установить стабильный постоянный пространственно-временный тоннель между своей сверхвселенной и тремя царствами, и поэтому ей придется держать ее достаточно близко к королевской вселенной Огненный Дракон. Исходя из того, что теперь знал Нин, казалось очевидным, что сверхлорд альтернативной вселенной, которую Нин когда-то посещал, повелитель церкви уничтожения, должен был иметь связь с гегемоном Ярким Берегом. Сверхлорды имели абсолютный контроль над своими сверхвселенными, так как они служили их воплощением. Гегемон Яркий Берег не смог бы тайно установить космический тоннель к ней. Причина, по которой гегемон Яркий Берег утверждал обратное, заключается в том, что он хотел, чтобы Нин, Небесный Огонь и другие почувствовали себя в опасном месте. Он хотел, чтобы они всегда были настороже. Только тогда это приключение будет служить своей истинной цели. Нин подозревал, что, если бы защитники погибли, ничего бы не случилось, но если бы Небесный Огонь оказался на грани смерти, гегемон Яркий Берег или повелитель церкви уничтожения вмешались бы, чтобы спасти его. Другими словами, это, казалось бы, опасное приключение, на самом деле было просто приятным опытом для Небесного Огня. Там не было никакой реальной опасности, группа Нина просто служила его компаньонами. Реальной опасности не было, но, конечно, гегемон Яркий Берег не дал бы Небесному Огню узнать об этом. Это было еще одним свидетельством того, сколько усилий гегемон Яркий Берег приложил к развитию своей расы. Он действительно вылил свою кровь, пот и слезы, чтобы она процветала. «Поехали, мы возвращаемся в королевскую вселенную Огненный Дракон», — сказал Нин. Атар Хэйкун, Нин и другие взошли на борт корабля и скрылись в пространстве времени, отправившись в королевскую вселенную Огненный Дракон. На полпути их покинули гегемон Песенный, патриарх Древесный Ветер, император Нефритовая Радуга и большинство других. В конце концов, Нин не мог всегда держать их рядом. Нува попрощалась со своим учителем. Она собиралась вернуться домой. Они продолжали двигаться в пространстве времени. Они двигались гораздо быстрее, чем, когда они покидали королевскую вселенную Огненный Дракон. Корабль прорвался сквозь пространство-время на пугающей скорости, в результате чего пространство-время превратилось в ослепительный радужный тоннель вокруг них. Черный север. Атар Хэйкун и Нин сидели лицом друг к другу, потягивая вино и небрежно беседуя. Су Юцзи, лазурный демон и другие, естественно, не смели их беспокоить. «Какие у тебя планы после того, как я разберусь с колесами Иньян Самсары?» — спросил Атар Хэйкун. «Что я могу планировать?» «Ксаха, пока я еще жив, я собираюсь немного побродить по Хаос-вселенной», — сказал Нин. «Но, конечно, я также проанализирую эти техники ситхов. Кто знает, может быть, я смогу создать полную технику, которая позволит мне как-то выжить. Если это произойдет, у меня будет хороший шанс стать Омега-Атархом. Разве это не было бы просто идеально? Ха-ха, я боюсь даже представить, как это было бы замечательно. Кто знает, а вдруг сработает? Атархайкун тоже рассмеялся. По правде говоря, они оба знали, что это почти нереально. Даже атархи чувствовали отчаяние, увидев изумительные, совершенные приемы, используемые ситхами. Нин чувствовал то же самое. У него самого было ощущение, что, если он действительно посвятит все свое внимание анализу этих техник, у него может и будет шанс выжить, но необходимое количество времени будет измеряться сотнями миллионов циклов хаоса, если не больше. Недолгого времени, которое ему оставалось, даже близко для этого не хватало. Даже атархи не могли такого сделать. Атарх пробужденный был самым упрямым и приложил максимум усилий, но, в конце концов, он все же потерпел неудачу. Я сейчас шучу, конечно. Однако даже если мне предстоит погибнуть, я все равно буду идти по пути Дао, сказал Нин. Экун, пятеро из вас уже дали мне свои приемы, наряду с приемами Атарха Антропоса и Атарха Мокга. Я собираюсь побродить по вселенной и узнать как можно больше. Я сделаю столько прорывов, сколько смогу. Даже если я умру на пути, который выбрал. Когда Нин записал свою технику вечного Омега Дао, различные атархи также передали Нину все свои собственные Дао, надеясь, что они каким-то образом вдохновят его. Но, конечно, Нин не должен был передавать их другим. Он был единственным, кому разрешили их изучить. В домене Пламенное Солнце Нин освоил тайны воды, а затем создал водное Дао меча. Это принесло ему немалую пользу. Нин планировал продолжить этот путь и модернизировать свои другие Дао до уровня гегемона, а затем медленно влить их все в свое вечное Дао Омега меча. Это был путь к атархии, который требовал очень длительного периода времени. У Нина не было достаточно времени, но он все равно продолжит этот путь. Ха-ха, если честно, мне просто скучно. Если я не буду совершенствоваться, что я буду делать? Ухмыльнулся Нин. Ну вот, это уже на что-то похоже. Даже когда ты не знаешь, как убить время, как мы, медитация с Дао, отличная идея. Давай за это и выпьем. Атархайкун поднял свой бокал с вином. Королевская вселенная Огненный дракон, Звездное море ужасов. Группа культиваторов собралась здесь. Гегемон Яркий берег, Гегемон Ветряной дождь, Гегемон Темная лилия, Даос Синий камень, Император Золотой остров, Император Анчинь, Император Затерянный остров, Император Пятый разрыв. Все они присутствовали. Исконный двойник Нина находился в королевской вселенной Огненный дракон, поэтому он уведомил об этом императоров и гегемонов. Как только они услышали, что Атарх собирается вмешаться и уничтожить колеса Инь-Ян Самсары, они были невероятно взволнованы. Они быстро распространили слухи об этом, и все шесть основных сил в королевской вселенной Огненный дракон узнали эту новость. Все были невероятно взволнованы этой новостью, потому что разрушение королевской вселенной Огненный дракон привело бы к тому, что они были бы вынуждены бродить по хаос-вселенной в качестве беженцев. Почти все существа в пределах вселенной исчезнут, и лишь крошечная часть существ, защищенных основными силами и втянутых в их сокровищницы, выживут. Даже если они доберутся до других королевских вселенных, на них будут с презрением смотреть исконные обитатели этих королевских вселенных. Именно так относились к выходцам из царства тьмы обитатели вселенной Огненный дракон. Были также некоторые расы, которые действительно жили в самом Звездном море ужаса. Все они надеялись, что колеса Инь-Ян Самсары будут уничтожены. Все они надеялись, что их родина будет сохранена. Бродить в качестве беженцев, а затем быть отвергнутыми, как чужеземцы, было бы очень обидно. Свист. Тоннель пространства времени появился из ниоткуда, а затем из него вылетел королевский корабль. Это королевский корабль Дао Лорда Черного Севера. Гегемон Яркий берег и шесть фигур взволнованно уставились на него. Группа людей вылетела из корабля во главе с Нином и мускулистым рогатым мужчиной. За ними стояли Су Юцзи, защитник, огненный бог и лазурный демон. «Это Атархайкун», — представил Нин. «Добро пожаловать, Атарх уничтожения». Гегемон Яркий берег и остальные культиваторы почтительно поклонились. Атархайкун кивнул. «Меня попросил прийти Дао Лорд Черный Север. Не нужно церемониться. Я пойду и уничтожу колеса Самсары Инь-Ян прямо сейчас». Он взглянул на Нина и кивнул. «Извини за беспокойство», — сказал Нин с улыбкой. «Ха-ха, незначительный вопрос, но колеса Самсары Инь-Ян — довольно проблематичная вещь. Это займет у меня немного времени». Атархайкун улетел вдаль, двигаясь сквозь пустоту к далеким колесам Самсары Инь-Ян. «Это действительно был Атарх, и Атарх в самом деле к нам, чтобы уничтожить колеса Инь-Ян Самсары. Королевская вселенная Огненный дракон будет спасена, и нам не придется эвакуироваться. Все присутствующие были чрезвычайно взволнованы, даже гегемоны. Яркий берег, темная лилия и ветряной дождь были вне себя от радости. Что касается вечных император, затерянный остров и император Анчин чувствовали себя довольно неловко, глядя на Нина. Хотя между ними и были разногласия, разница в силе теперь была настолько велика, что они давно признали свое поражение. Что касается Нина, учитывая, что Атарх Балинь был создателем расы вечных, он не собирался поднимать старые вопросы. «Как только этот вопрос будет решен, мы все сможем расслабиться». Нин тоже улыбнулся. «После того, как дело будет сделано, он будет чувствовать себя спокойно. Юцзи, смотри внимательно. Подобные события довольно редки», — вздохнул Нин. Далекие колеса Самсары Иньян состояли из двух огромных симбиотических вихрей, которые были настолько велики, что каждый из них был сопоставим по размеру с сотнями территорий бесплодных земель. Огромный зеленый вихрь был похож на огромный зеленый мир, омывавший область вокруг себя зеленым светом, похожим по цвету на цвет поверхности моря. Что касается черного вихря, то вокруг него образовался мир света. Когда два вихря медленно приближались друг к другу, все законы пространства-времени скручивались и разрушались. Вихрь уже достиг невероятного уровня силы. Это позволило ему разрушать природные законы, управляющие Вселенной. На самом деле это было очень близко к силе Атархов. Однако это было просто небесное тело. Оно не было живым, поэтому оно могло действовать лишь пассивно. Оно могло быть побеждено. Именно поэтому Атарх мог уничтожить такое, если Атарх был готов заплатить необходимую цену. Грохот. Атарх Икун превратился в гиганта, но по сравнению с колесами Иньян Самсары он все же был крошечной фигурой. Он поглотил огромное количество энергии из окружающей области, затем произвел в своих руках огромный топор. Сначала он нанес яростный удар топором по зеленому вихрю. Бум! Сила этого удара была настолько огромна, что даже далекий не нахнул от изумления. Это действительно было впечатляющее проявление силы. Том 40, глава 17. Назад в три царства Атаркса Кун яростно удалял колеса с лица земли снова и снова. Каждый удар был наполнен доминирующей силой. Бум! Колеса Иньян Самсары, казалось, чувствовали, что они в опасности, и они начали инстинктивно реагировать и защищаться. Зеленый вихрь и черный вихрь одновременно начали расширяться в размерах, почти мгновенно став во много раз больше, чем они были ранее. Мгновение спустя они сжались и более, чем в половину уменьшились. Это внезапное расширение и сжатие привели к стремительному росту обоих вихрей. Цзинин и другие смотрели издалека, но гегемон Яркий Берег и остальные чувствовали, что их сердца дрожат от страха. Некоторое время спустя глаза Нина загорелись. «Почти готово, ломайся!» — взревел Икун в ярости, взмахнув огромным топором. Топор превратился в огромную черную тень, размером с сам зеленый вихрь. Зеленый вихрь издал странный, почти стонущий звук, когда топор прогнул его центр, но ему быстро удалось восстановиться. «Ломайся, ломайся, ломайся!» Атарх Икун атаковал с необычайной свирепостью, каждый его удар был полон силы уничтожения. После того, как Атарх яростно прокричал 12 раз, зеленый вихрь начал сильно дрожать. Соседний черный вихрь делал все возможное, чтобы поглотить и разорвать все энергии вокруг себя, но он не смог поколебать Атарха. В конце концов, он мог только беспомощно наблюдать, как его спутника уничтожили. Бум! Зеленый вихрь окончательно распался, волна бесконечной жизненной энергии распространилась во всех направлениях. Черный вихрь не мог выжить в одиночку. Он мгновенно начал разрушаться сам по себе, и этот процесс вызвал огромное количество разрушений вокруг. Даже Атарх Икун должен был создать ауру струящегося черного света, чтобы защитить себя от суицидального взрыва черного вихря. Наконец, колеса Иньян Самсары были уничтожены. В месте, где они существовали, остались только волны энергии. Ксахаха. Колеса Иньян Самсары наконец уничтожены. Королевская вселенная Огненный Дракон спасена. Это просто замечательно. Королевская вселенная Огненный Дракон просуществует еще бесчисленное количество эх. Нам не нужно будет эвакуироваться. Гегемоны и императоры шести сил Королевской вселенной Огненный Дракон нервно наблюдали. Теперь они дрожали от волнения. Их лица светились счастливыми улыбками. Гегемон Яркий Берег повернулся, чтобы взглянуть на Нина, который стоял рядом с ним. Он никогда бы не подумал, что величайшая угроза, с которой столкнулась королевская вселенная Огненный Дракон, неудержимый апокалипсис колес Самсары, в конечном итоге будет решена благодаря мировому богу, которого он похитил много лет назад. Все это казалось чудом. Чудом этот малыш мирового уровня взлетел до небес с невероятной скоростью, достигнув уровня, на котором все смотрели на него внизу вверх. «Спасибо, Черный Север», — сказал Гегемон Яркий Берег. «Если хочешь кого-нибудь поблагодарить, то поблагодари лучше Атарха Икуна». Нин посмотрел на Атарха Икуна, который летел к ним с довольно усталой улыбкой. «Не преуменьшай свою роль в этом. Вся королевская вселенная огненный дракон в долгу перед тобой. Если бы не ты, почти все более слабые существа в этой вселенной могли погибнуть с наступлением апокалипсиса. Очень, очень немногие были бы эвакуированы и получили бы сомнительную честь бродить по космосу. На самом деле, большинство эвакуированных, вероятно, погибли бы во время странствия, выживших ненавидели бы как чужеземцев, как только они нашли бы себе новый дом». Гегемон Яркий Берег вздохнул. «В страшном сне не представишь. Моя собственная родина находится в королевской вселенной Огненный Дракон. Я действовал и от своего имени», — сказал Нин. Он чувствовал огромную благодарность, которую лидеры шести сил королевской вселенной испытывали к нему. Даже вечные, которые когда-то обижались на него, такие как император Анчини и император Затерянный Остров, смотрели на него с благодарностью. Теперь, когда вселенной больше ничего не грозило, вечные могли продолжать извлекать выгоду из мира имения, который оставил для них Атарх Балинь. Свист. Атарх Икун подлетел ближе, он выглядел довольно измученным. Эти колеса Самсары Иньян действительно оказались крепким орешком. Если бы им было позволено расти еще миллион циклов хаоса, даже я был бы серьезно ранен в процессе их уничтожения, со вздохом сказал Атарх Икун. Нин кивнул. Колеса Иньян Самсары были похожи на море-родник домена Пламенное Солнце. Они были телами природной энергии, которые фактически превзошли Атархов с точки зрения голой силы. Однако, поскольку им не хватало чутья, справиться с ними было легко. «Хорошо, теперь, когда я разобрался с колесами Самсары Иньян, мне пора», — сказал Атарх Икун. «Если что-нибудь будет нужно, просто дай мне знать. Пойдем в мое поместье, выпьем немного вина». Нин чувствовал себя так, словно он был плохим хозяином. Как было позволить Атарху сразу уйти? Человек проделал весь этот путь, чтобы помочь ему, в конце концов. «Ха-ха, спасибо, не стоит церемониться, да и мое собственное вино вкуснее». Атарх Икун попрощался с Нином, затем шагнул в пространство время и ушел из королевской вселенной Огненный Дракон. Единственным человеком, с которым он разговаривал все это время, был Нин. Он не сказал ни единого слова остальным. По натуре он был одиноким и высокомерным человеком. Тех, кого он уважал, он рассматривал как друзей и братьев. На остальных он просто внимания не обращал. Весть об уничтожении колес Иньян Самсары быстро распространилась почти среди всех сильных фигур королевской вселенной Огненный Дракон. Все были невероятно взволнованы. Наконец, ползущий на них апокалипсис, который был угрозой для всех, был устранен. Что касается Нина, то он повел Су Юцзи, лазурного демона и Нуву обратно в три царства. Мать Нува, Нува, мать Нува. Все три царства были повергнуты в шок. К настоящему времени три царства фактически состояли из огромного космического поля, в котором находилось в общей сложности 8100 миров хаоса. Исконный двойник Нина был здесь, поэтому он уже распространил весть о том, что мать Нува возвращается. Субхути, Майтрия, Куафу и другие крупные державы, возникшие в первый век, были дико взволнованы. Наконец мать Нува возвращалась домой. Субхути, демон ветра, Куафу, нефритовая чаша, Лудунбини и десятки тысяч других культиваторов ждали в пустоте пространства перед областью трех царств. Их взгляды были устремлены вдаль. Наконец, появилась пространственная рябь, за которой последовал корабль. Несколько фигур вылетели из корабля во главе с Нином в белом и матерью Нувой в серебряном одеянии. В центре ее лба сиял кроваво-красный алмаз. После привязывания сверхвселенной, которую ей дали, аура матери Нувы стала еще более весомой, чем когда-либо прежде. Аура шептала о безграничной силе самой сверхвселенной. Нува. Субхути был так взволнован, что его глаза наполнились слезами. Нува. Демон ветра улыбался. Она была его давним врагом, но он не мог ее превзойти. Она была бесспорным лидером союза Нувы. Мать Нува, Куафу и остальные были невероятно взволнованы. Субхути, Куафу, нефритовая чаша, Майтрия. Когда Нува увидела всех своих старых друзей, она почувствовала, как эмоции захлестнули ее сердце. Многие из ее самых старых друзей уже ушли, такие как Даос Три Чистоты, лорд Тадхагата Будда или Три Суверена. Ослепительный Хауи погиб, как и многие молодые культиваторы, на которых она возлагала большие надежды. Однако некоторые из ее старых друзей были еще живы, как и некоторые из детей Нува. Сунь-Кун был невероятно взволнован. «Моя глупая обезьянка». Нува счастливо улыбалась. Когда она увидела некоторые из этих знакомых лиц, она не могла не почувствовать радости. Она дома. Это было место, где она родилась из исконного хаоса. Это были друзья, с которыми она росла. Она родилась из хаоса, и поэтому друзья были и ее семьей. Когда она покинула Три Царства, она хотела увидеть более широкий мир снаружи, прежде чем вернуться и использовать то, чему научилась, чтобы укрепить Три Царства, сделав их лучше, чем когда-либо. Увы, судьба делает дураков что из богов, что из смертных. На самом деле она была телепортирована в неописуемо далекий домен пламенного солнца и выжила только благодаря тому, что ее спас патриарх Древесный Ветер. Теперь, благодаря тому, что Нин нашел ее, она наконец вернулась домой. Возвращение матери Нувы было счастливым событием. Естественно, они устроили для нее огромный праздничный банкет. Все бессмертные и демоны трех царств пришли на банкет. Были допущены не только культиваторы мирового уровня, но даже многие из их учеников, старейшие боги и наследные бессмертные. Миллионы бессмертных и демонов приняли участие в этом грандиозном банкете. На самом высоком месте на банкете сидели мать Нува, Субхути, Цзинин, демон ветра, Куафу и другие древние фигуры. К настоящему времени Цзи Ясная Луна, Цзи и Чуань и Юки Сноу уже достигли мирового уровня. Все они тоже сидели довольно высоко. Они тоже были очень счастливы видеть легендарную мать Нуву. Это был сбор бесчисленных бессмертных и демонов, и бессмертное вино лилось рекой. Нин был очень счастлив. Он, естественно, не скупился на банкете. Естественно, у него было гораздо больше сокровищ, чем у кого-либо еще. Три царства действительно процветают. Нин был счастлив, когда увидел всех присутствующих культиваторов, и он не мог не ахнуть от удивления, как они все выросли. Три царства процветали активнее, чем в предыдущие годы. Теперь, когда сверхлорд, такой как мать Нува, стоял на страже с помощью множества сокровищ ситхов, три царства действительно достигли невероятно высокого уровня силы. Учитывая, что даже атархи пообещали помочь присмотреть за его родиной, Нин, наконец, чувствовал себя полностью удовлетворенным. «Мы действительно процветаем. Только несколько наших старых друзей ушли», — сказал Субхути, сидящий рядом с Нином. Нин кивнул. «Да, несколько человек мы потеряли. Многие из истинных, старых лидеров трех царств погибли, как и некоторые из его друзей и его жена. Если бы они все могли вернуться и воссоединиться с нами, как это было бы замечательно». Нин закрыл глаза, просто представив эту сцену. Том 40, глава 18. Жизнь скитальца. После того, как банкет подошел к концу, Цзи Хин повел Нуву и Субхути собирать формацию. Исконный двойник Нина уже собрал примерно 90% формации, и ей теперь нужен был мощный замок, чтобы слить все воедино и сделать его ядром и командным центром. Это позволило бы мощности формации взлететь в своей силе. Никто, кроме атархов, не сможет расколоть подобную формацию. Даже самые могущественные странники, такие как правитель Пламенного Солнца, вероятно, столкнутся с трудностями при взломе этой формации. Ее действительно можно назвать неприступной. Дзинь-дзинь замок медленно задвигался, став центром всей области трех царств. Листья в его нижнем слое стали проявлять зеленые линии, похожие на прожилки листьев дерева. Эти зеленые линии вытянулись от самих листьев в пустое пространство, а затем полностью исчезли. Они были полностью связаны с остальной частью огромной формации. Нува поддерживала контроль над крепостью, а Нин вносил необходимые коррективы. Через три дня они, наконец, завершили отличный проект. Бум! Весь замок растворился в воздухе, как и формации, окружавшие три царства. Все они стали невидимыми, но их сила только что взлетела до совершенно нового уровня. Я позабочусь о том, чтобы Галим стоял здесь и следил, чтобы ничто в пределах диапазона сканеров формации не могло избежать их, сказал Нува. Если он что-нибудь найдет, я немедленно приду в замок и возьму его под контроль. Нин улыбнулся. Субхути, стоящий рядом, повернулся, взглянув на Нина. Он знал, сколько этот ученик сделал для трех царств. Нин хотел сделать все, что мог до того, как он погибнет. «Ах да, учитель», — неожиданно сказал Нин, Я планирую провести некоторое время с Ясной Луной и родителями. Я собираюсь побродить по хаос-вселенной с ними, увидеть множество чудес космоса. Это поможет им понять Дао. Учитель, демон ветра, вы хотели бы присоединиться ко мне? С радостью. Субхути восхищенно посмотрел на него, затем спросил. Но разве мы не помешаем вашей семейной поездке? Ха-ха, все в порядке. Мои слуги также поедут с нами. Вместе нам будет веселее, сказал Нин с улыбкой. Он планировал посвятить оставшиеся годы культивации, но просто оставаться в уединении и тренироваться в изоляции было бессмысленно. У него осталось не так много времени. Он собирался потратить хотя бы его часть на посещение чудесных достопримечательностей Хаос-Вселенной. Многие из этих мест могут быть опасными, но не было никаких опасностей, которые могли бы грозить ему. В Хаос-Вселенной любые естественные опасности больше не представляли для него никакой угрозы. В конце концов, он был на том же уровне власти, что и Атархи. Даже 8 доменов и море первичных сущностей были для него ничем. Единственное место, к которому Нин испытывал настоящий страх, это земли ситхов. Даже во внешнем периметре земель ситхов было множество мест, которые уже были взломаны Атархами, и которые тем не менее могли представлять для него угрозу. Так было потому, что даже Атархи должны были приложить огромные усилия для нарушения внешнего периметра. Было много мест, в которые Атархи фактически не заходили, а просто закрыли их. Таким образом, было много культиваторов, которые отправлялись исследовать внешние границы земель ситхов. Это было действительно опасное место, и в нем было много всяких реликвий, сокровищ и ловушек. Нин понимал, что это не было подходящим местом для визита его родителей и дочери. Он пойдет туда, когда его жизнь подойдет к концу. Пока он собирался позаниматься культивацией, он должен был влить все други Дао в свое вечное Дао Омега Меча, и он также собирался увидеть многие из природных чудес Хаос-Вселенной. Это на самом деле было бы полезно для его Дао. Кроме того, это был хороший шанс показать дочери и родителям действительно опасные места. Были некоторые места, где куда сверхорды не посмели бы ступить, но для него это не было проблемой. Возможно, Ясная Луна сможет сделать прорыв в результате, размышлял Нин. Не было никаких шансов, что его родители будут идти дальше по пути культивации, так как им приходилось полагаться на таблетки даже для достижения мирового уровня. Перед рождением Ясная Луна провела 5 лет и 2 месяца в животе Юйвэй, и она родилась с таким невероятным талантом, что с легкостью достигла уровня небесного бессмертного. Хотя ее путь к мировому уровню был довольно сложным, Нин терпеливо и внимательно наставлял ее. Это гарантировало, что она сможет добиться успеха без необходимости употреблять какие-либо таблетки. У Нина были определенные надежды на свою дочь. Он не собирался позволять ей идти легким путем. В конце концов, Нин просто хотел побыть со своей семьей, слугами и дуэтом из Субхути и Демона Ветра. Демон Ветра колебался по этому поводу, так как его отношения с Нином не могли сравниться с отношениями Нина и Субхути. Однако теперь он был членом трех царств, а будущее трех царств зависело от Нувы, Субхути и него, Демона Ветра. Нин хотел помочь своему учителю и Демону Ветра как мог. Ха-ха, мы наконец-то покинули королевскую вселенную Огненный Дракон. Ясная Луна была очень взволнована, она смотрела изнутри корабля. Все в этом корабле были как одна семья, поэтому она могла вести себя вполне непринужденно. Паньшия никогда не покидала королевскую вселенную Огненный Дракон. Я слышала, что все королевские вселенные очень далеко друг от друга. Успокойся. Сначала мы посетим некоторые из близлежащих королевских вселенных, а затем отправимся в чрезвычайно отдаленное и опасное место, известное как Огненный Гром. Это место очень подходит для тренировок в Дао Молнии и Дао Огня. Нин посмотрел на свою дочь. Ясная Луна, Дао Огня тебе ближе всего. Ты сможешь медитировать и получить там прекрасное понимание. Отец, разве ты не говорил, что Огненный Гром – место, которое может легко убить императоров, и где даже гегемоны получат тяжелые ранения? Спросила Ясная Луна. Да, оно считается одним из 30 самых опасных мест всей Хаос-Вселенной, сказал Нин. Гегемон Лазурный Демон, стоящий поблизости, улыбнулся. Маленькая леди, если рядом хозяин, тебе нечего бояться. Огненный Гром, ничто для хозяина. Я тоже буду защищать тебя, Ясная Луна, сказал пухлый огненный бог, стукнув себя в грудь. Демон Ветра, Субхути и Чуани Юки Сноу с любопытством смотрели наружу. Никто из них не покидал королевскую вселенную Огненный Дракон прежде. Время продолжало течь. Группа Нина провела немало времени, блуждая по 16 королевским вселенным Альянса. В общей сложности они провели здесь более 30 миллионов лет. Нин с радостью сопровождал свою семью в странствиях, не беспокоясь ни о чем. Наконец, они покинули Альянс 16 королевских вселенных и стали бродить по космосу. Они посетили много уникальных мест, где местные культиваторы часто были грубыми, сильными или эксцентричными. Вообще говоря, они не очень приветствовали посторонних. Но когда они видели Нина, они все вели себя наилучшим образом. Это происходило потому, что Нин, во избежание ненужных неприятностей, отправлял огненного бога вперед них и гарантировал, что все местные жители будут достаточно напуганы к моменту прибытия корабля. Как только местные жители видели огненного бога, они быстро понимали, что их гостем был Дао-лорд Черный Север. Кто осмелится быть неуважительным к нему? Эта планета так прекрасна. Я никогда раньше не видела такого красивого мира. Ясной Луне понравилось это место. Это был уникальный мир, известный как Бессмертный Овраг, и группа Нина провела здесь миллион лет, потому что там действительно было очень красиво. Его прекрасная, но чуждая среда была полностью природным продуктом. Отец, купи это, и это, и это я тоже хочу. Каждый раз, когда Нин приезжал в новое место, он просил местные власти принести некоторые уникальные сокровища, которые могли бы быть полезны для его дочери или его родителей. Как только они находили что-то интересное, Нин платил очень высокую цену за приобретение таких предметов. Поэтому великие державы очень стремились найти самые интересные и уникальные сокровища, которые у них были. Все они надеялись, что Дао-лорду Черному Северу понравится их сокровища, поскольку они знали, что скупиться Дао-лорд Черный Север не будет. Горизонты Ясной Луны, Сноу и Чуаня, Субхути и Демоны Ветра были значительно расширены. Даже Су Юцзи видела гораздо больше, чем раньше. Хотя она сопровождала Нина в домене Пламенное Солнце, они никаких обходных путей не искали, поэтому она почти ничего не видела. На этот раз они были, так сказать, на неторопливой экскурсии. Они посещали одно место за другим, и когда они находили какие-то уникальные сокровища или видели какие-то уникальные достопримечательности, Нин пользовался возможностью, чтобы показать их дочери и помочь ей в ее совершенствовании. Но, конечно же, большую часть своего времени Нин посвятил самосовершенствованию. Его исконный двойник оставался в поместье «Лазурный цветок». Мало того, что он приобрел большое количество техник совершенствования ситхов у атархов, он даже приобрел дао, которые они использовали для достижения атархи. Естественно, Нин хотел провести время, анализируя их. Возможно, он найдет способ выжить. Хотя шансы были довольно низки, ему все равно хотелось дать себе этот шанс. Нин был не из тех, кто будет просто сидеть и ждать смерти. Сердце вечности. В поместье «Лазурный цветок» Нин в черной одежде взмахнул рукой, заставив сердце вечности появиться и застыть в воздухе перед ним. Оно оставалось покрытым слоями непостижимых рун. Прошло довольно много времени с тех пор, как я пытался разгадать его секрет. Я должен дать ему еще один шанс. Нин достиг гораздо более высокого уровня понимания. Теперь он освоил вечное дао меча. Я гораздо более могущественен, чем был до попытки слияния дао. Я должен быть в состоянии решить больше уровней сейчас. Нин сосредоточился на двух целях в своей тренировке. Первой целью было влить другие дао в его вечное дао омега. Второй целью было создать совершенную технику культивации. В обоих случаях его шансы на успех были крайне малы. Что касается сердца вечности, Атарх Пробужденный вложил свое сердце и душу в его создание. Нин был уверен, что потратить немного больше времени на анализ его не повредит. Хруст, хруст, хруст. Нин начал пытаться прорваться сквозь различные слои, и внешние слои быстро рассыпались перед ним. Теперь, когда Нин достиг гораздо более высокого уровня понимания, он смог разбирать печати намного быстрее, чем раньше. Он сдувал наружные уровни, как гниющий мертвый лес, и почти мгновенно достиг 50 уровня. Уровень 50, уровень 60, уровень 70, том 40, глава 19. 3000 циклов хаоса. Рядом с Хином сидел пожилой седовласый дух менее лазурный цветок. Старик смотрел довольно нетерпеливо. Да, лорд Черный Север, может и провалил слияние дао, но он получил контроль над бичным дао и достиг более высокого уровня понимания. Но через некоторое время он погибнет, и его дао исчезнет. Может быть, этого времени будет достаточно, чтобы он исполнил последние пожелания хозяина? Цзинин в черном сверлил глазами сердце вечности, плавающее перед ним, и на печати, покрывающее его. Каждый раз, когда он преодолевал один уровень печати, он видел следующий уровень и приступал к работе над ним, и каждый раз Нин получал несколько новых идей. Так было потому, что каждый слой печати представлял значительную часть мудрости, которую Атарх Пробужденный приобрел в процессе разработки девяти печатей хаоса. Проницательность Нина была не на уровне Атарха Пробужденного, но у него был такой высокий уровень понимания, что, когда он приложил к этому некоторые усилия, его талант в сочетании с каменным помостом Атарха и жемчужиной каменного огня гарантировал, что он сможет легко разобрать простые печати. 75, 80, 85, 90. Все больше и больше времени уходило на разбор каждого слоя печати. Каждый слой печати теперь давал ему много новых идей, но ему становилось все труднее их решать. «Я больше ничего не могу поделать». Нин наконец остановился. Он просто потратил чуть более 5000 лет на то, чтобы решить первые 92 печати, но затем он провел более 100 000 лет безрезультатно. Сила, данная ему вечным Дао Омега, сделала все, что могла. Он с легкостью прошел через наиболее внешние уровни, но теперь ему нужно будет постепенно накапливать новые идеи. 92 уровня, всего 99. Нин улыбнулся. «Кажется, у меня есть шанс решить эту проблему, прежде чем я умру. Я действительно хочу увидеть, что Атарх Пробужденный скрыл в сердце вечности, что он приложил столько усилий для настройки этих уровней печатей. Согласно сказанному духом поместья, сокровище внутри так же ценно, как и жемчужина каменного огня». Нин проанализировал многие техники ситхов, а также освоил вечное Дао Омега меча. Эти два разных пути позволили ему достичь очень высокого уровня понимания, и они будут полезны ему для прорыва с сердцем вечности. Он достиг только 92 уровня, но у него есть еще более 10 000 циклов хаоса. У него все еще был шанс. Покинув королевскую вселенную Огненный Дракон, Нин и его семья провели в общей сложности более 1-2 миллиарда лет, путешествуя по хаос-вселенной, прежде чем, наконец, достигли своей первой цели огненного грома. Грохот. С небес падали бесчисленные молнии, настолько плотные, что это выглядело как огромный электрический водопад. Ниже молнии был слой искривленного пространства времени, и когда водопад молнии рушился на это искривленное пространство, образовывалось огромное море огня, сформировавшееся ниже. Это море просто раскинулось в пустоте. Это было ослепительное зрелище. Что касается гигантского водопада молнии, его толщина составляла более 100 миллионов километров, он выглядел почти как вертикальная лужа молнии. Это действительно было ошеломляюще прекрасное зрелище, но оно было смертельно опасным. Сила этого места была настолько велика, что даже законы хаос-вселенной были согнуты и искажены. Это место было, возможно, немного слабее, чем море-родник в домене солнечного пламени, но оно было достаточно мощным, чтобы нанести тяжелый урон гегемонам или уничтожить императоров уровня архонтов. Внезапно крошечный летающий корабль появился в пустоте прямо над пылающим морем огненного грома. Так вот какой огненный гром, глаза ясной луны засияли, когда она увидела огромное море огня перед ней и бесконечный водопад молнии. Хаос-вселенная действительно наполнена бесконечными чудесами, изумленно вздохнул Субхути. Крошечное количество энергии от этой штуки мгновенно уничтожило бы меня. Пойдемте, пойдемте внутрь, посмотрим, предложил Нин. Бум. Впервые в своем путешествии Нин раскрыл свой домен Дао Меча, заставив его окружить корабль, пока они продолжали лететь вперед. Ясная луна, Юки Сноу и Цзи и Чуань были ошеломлены, наблюдая, как они врываются глубоко в молниевый водопад. Домен меча Нина простирался на расстоянии в 3000 метров, создавая пространство, в которое не могли проникнуть ни молния, ни огонь. Свист. Нин отправил корабль вниз, погружаясь в молнию, пока не достиг точки, где молния сталкивалась с морем огня. Это было место, где водопад молнии сталкивался с искаженным пространством временем с такой невероятной силой, что образовалось пылающее море, нечто такое же мощное, как молния. Природная сила громового водопада пришла из изначального хаоса и была поистине безграничной, то же самое можно сказать и об огненном море. Тем не менее, был предел тому, насколько далеко может распространяться сила огненного грома. В определенный момент сила рассеивалась, превращалась в изначальный хаос. Это место, где встречаются гром и пламя, где молния трансформируется и рождает пламя. Ясная луна, сосредоточься на своих медитациях. Это место принесет тебе большую пользу, сказал Нин. Пока вы тренируешься здесь, ты должна оставаться в пределах моего домена. Тебе не разрешено выходить за его рамки. Поняла, послушно кивнула ясная луна. Нин кивнул. По правде говоря, эта область в 3000 метров уже давно была полностью отделена от внешнего мира. Внутри не было ничего, что могло бы попасть внутрь, но никто изнутри тоже не мог выйти. Он дал своей дочери это строгое предупреждение просто потому, что хотел немного обуздать ее. Путь его дочери, путь до огня, и поэтому Нин планировал остаться здесь на длительный период времени. Его дочь была просто на мировом уровне. Его беспокоило то, что она не окажется достаточно терпеливой, чтобы оставаться в одном месте в течение длительного периода времени. Нин сел сам присел в пространстве, приняв позу лотоса и начал молча медитировать. И Чуань и Сноу тоже отдыхали в корабле, делили вкусную еду и вино, наслаждались прекрасными видами. Когда им становилось скучно, они шли в мироимения, которые носили при себе, чтобы развеяться. Су Ю Цзи и Цзи Ясная Луна обе тренировались в Да Огня, поэтому они обе погрузились в медитацию. Субхути сделал то же самое, он не мог не задаваться вопросами, когда смотрел на искривленную область пространства-времени. Она фактически производила огонь, когда в нее врезалась вода молнии. Он медитировал внимательно и получил много новых идей. Чем больше вы видели в хаос вселенной и чем больше вы испытывали, тем лучше вы понимали, как Дао функционировала в каждом из своих проявлений. Нин тренировался быстрее остальных. Ему потребовалось всего 2 года тщательного изучения огненного грома, чтобы повысить свое Дао молнии до уровня гегемона. Причина, по которой он прогрессировал не так быстро, как в Дао воды, заключалась в том, что Нин ранее не накопил столько же знаний о Дао молнии, сколько в воде. Тем не менее, его чрезвычайно высокий уровень понимания его вечного омега-дао позволял ему легко достичь гегемонии в любом дао. Еще через 12 лет Нин повысил свое дао огня до уровня гегемонии. Затем Нин обратил свое внимание на область искривленного пространства времени и начал размышлять над дао космоса. Однако тайны космоса здесь были недостаточно неполными, поэтому Нин не стал тратить на это много времени. В этом на самом деле не было необходимости. Их следующий пункт назначения был идеальным местом для медитации в Дао космоса. Однако просто понять эти Дао было легко. Полностью впитать их в свое вечное омега-дао – вот это будет трудной задачей. Время шло. Нин и его семья провели 96 циклов хаоса в громовом огне. Только когда все почувствовали, что больше у них нет новых прозрений, они покинули это место и направились к следующему месту назначения. В течение последних 96 циклов хаоса большинство из них значительно преуспели. Нин смог успешно влить свое Дао молнии и Дао огня в свое вечное Дао омега меча. Они продолжили свою длинную экскурсию, побывали во многих опасных местах, где они проводили долгий период времени в медитации. В одних местах они провели 20 или 30 циклов хаоса, в других – более 100 циклов хаоса. Эти места были совершенно разными. Некоторые были действительно опасными, другие – просто уникальными. В мгновение ока прошло более 3000 циклов хаоса с тех пор, как они покинули королевскую вселенную Огненный Дракон. За это время Дао Лорды Су Ю Цзи, Субхути и Демон Ветра значительно улучшились. Су Ю Цзи чувствовала, что она может попробовать совершить слияние Дао, когда пожелает, но, конечно, она не была уверена, что добьется успеха. Субхути и Демон Ветра оба были уже дао-лордами 4-й ступени. Посещение всех этих мест принесло им огромную пользу, равно как и руководство по дао, которое они получили от Нина и гегемона Лазурного Демона. И, конечно же, Ясная Луна. Теперь она побывала во многих местах, которые даже у сверхлордов не было возможности посетить, местах, которые в полной мере раскрыли тайны того, как работает дао в хаос вселенной. Честно говоря, Ясной Луне было предоставлено гораздо больше возможностей, чем Нину когда-то, но, увы, она просто не испытала столько трудностей, и ее талант был не таким ярким, как у Нина. Она едва смогла справиться с одним высшим Дао, и тогда Нин перестал пытаться что-то форсировать. Затем Ясная Луна использовала высшие Дао огня, чтобы стать Дао-лордом Самсара, и через довольно короткое время стала Дао-лордом 3-й ступени. Дао-лордам было довольно легко совершать прорывы на ранних стадиях, в конце концов. Знаешь, если хозяин приложит столько усилий к обучению любого из истинных гениев королевской вселенной Огненный Дракон, я гарантирую, что все они сольют несколько высших дао», – прошептал гегемон лазурный демон Суюцзи. «Наша маленькая леди просто не особо талантлива. Даже если она преуспеет в слиянии дао, она не сможет стать гегемоном, а ее отец сравним с атархами. Она, его дочь. Конечно, он собирается приложить все усилия для ее обучения. Должен ли он облагодетельствовать чужих людей?» – сказала Суюцзи. «Нин действительно приложил максимум усилий, чтобы обучить свою дочь. Он также очень старательно руководил своим учителем Субхути, демоном ветра, Суюцзи и своими личными учениками. Он также время от времени давал несколько советов гегемону лазурному демону. Что касается других, они могут быть невероятно талантливыми и иметь за плечами невероятные странствия, но какое, черт возьми, это имеет отношение к Нину? Нина они не могли беспокоить, так же, как ни один из атархов не появился, чтобы вести Нина вперед в прошлом, хотя он явно был невероятно талантлив. В конце концов, культиваторы имели и свои интересы. Том 40, глава 20. Планета Великая Земля Цзинин определенно собирался сделать абсолютно все, что в его силах, чтобы увеличить шансы на слияние дао Ясной Луны. Он приобрел такие сокровища, как цветок огненного облака слияния дао. Если ей удастся это сделать, перед смертью Нин даже попросит Атарха помочь найти сверхвселенную для его дочери, чтобы она могла стать сверхлордом. Это было не совсем уж призрачно. Например, повелитель церкви уничтожения не был гегемоном. В этом вопросе Нин не чувствовал ни малейшего намека на стыд. Конечно, он должен был позаботиться об интересах своей дочери. В неописуемо далекой королевской вселенной Дикое Небо было чудесное место, известное как планета Великая Земля. Нин тренировался на этой планете, в то время как Ясная Луна, Цзи и Чуань, Юки Сноу, Суюцзи, Огненное Крыло, Субхути и Демон Ветра покинули планету и принялись исследовать окрестности. Причина, по которой другие не остались здесь, заключалась в том, что это место, планета Великая Земля, было особенным. Это была огромная планета размером более 100 триллионов километров. Это была самая большая планета во всей Хаос-Вселенной, и она была образована невероятно плотной волновой энергией земного элемента. Количество энергии, содержащейся в этой единственной планете, было на самом деле сопоставимо с мощностью всей королевской вселенной Дикое Небо. Оно было диким, плотным и изобиловало жизнью, благодаря всемогущей силе Земли, которая протекала через планету. Обычные культиваторы не могли здесь тренироваться, их разум и тело тревожила подавляющая сила этого места. Эта планета была также окружена слоем темно-желтых облаков, которые были такими толстыми и плотными, что нужно было быть хотя бы гегемоном, чтобы обойти их. Таким образом, здесь практически не было культиваторов. Хотя это был огромный мир, породивший бесчисленное множество живых существ, в том числе и человекоподобных. Эти существа были довольно талантливы, сильные и настроены на силу Земли, многие из них даже родились со способностью контролировать силу Земли. Однако у них не было никакого способа совершенствоваться. Так было потому, что все другие дао могли переродить это место. Даже дао Земли было спрятано в самой глубине мира. Даже гегемонам было бы очень трудно тренироваться в дао Земли здесь. Только тот, кто достиг такого же уровня просветления, как Нин, сможет раскрыть тайны, скрытые глубоко под землей. Как обычные смертные здесь могли встать на путь совершенствования? Я закончил работать над дао Земли. Юноша в белом сидел на травянистой поляне перед соломенным коттеджем в горном ущелье. Его лицо просветлело, когда он протянул обе руки вперед. Свист, свист, свист. Мечи начали появляться из ниоткуда, всего 5 в общей сложности. Первый меч был покрыт струящимся водянистым светом. Второй поблескивал слабым металлическим светом, который казался очень резким. Третий излучал зеленую ауру жизни и жизненной силы. Четвертый был окружен усиками пламени, что придавало ему взрывную силу. Что касается пятого и последнего меча, он был покрыт слоем темно-желтого света, и он казался невообразимо тяжелым. Меч водного дао, меч дао металла, меч дао дерева, меч дао огня, меч дао земли. Нин кивнул. 5 элементов. Как я и думал, это оказалось полезно для моей истинной души. Однако Нин также заметил, что его улучшение в дао терпит ущерб, когда дело доходит до укрепления его истинной души. Это было особенно верно теперь, когда у него было много сокровищ для истинной души. Дальнейшее замедление темпов разрушения осуществлять становилось все труднее. Я вселил дао молнии 5 элементов в мое вечное дао омега меча, в общей сложности 6 элементов. Сдао пространство также должно быть скоро закончено. Нин испытывал чувство давления, потому что вливать дао пространство было заметно сложнее. Он давно достиг гегемонии в дао пространство, но влить его в свое дао было чрезвычайно сложно. Что касается дао времени и дао кармы, это будет еще сложнее, и это определенно потребует больше времени. Великий Бессмертный, пожалуйста, спаси моего правнука. Великий Бессмертный, прошу тебя, спаси моего правнука. Если ты спасешь его, я сделаю все, чего ты захочешь. Слабый голос слышался откуда-то издалека. Нин нахмурился, пронзив взглядом материальную преграду в виде горы, чтобы увидеть пожилого седовласого мужчину, который стоял на коленях перед обрывом. На всей планете Великая Земля не было культиваторов, поэтому Нин не видел необходимости создавать какие-либо сложные формации, чтобы окружить свой тренировочный каньон. Он просто создал нечто, чтобы люди не могли войти. Это что, правнук того малыша? Когда Нин увидел седовласого старца, он сразу вспомнил события 200-летней давности. В то время жил парень, который случайно упал со скалы в ущелье, где тренировался Нин. Подопечные Нина были довольно сильными, но для обычного парня падение с такой высоты означало почти неизбежную гибель. Нин попытался спасти этого малыша, который немедленно поклонился и поблагодарил великого бессмертного, который спас его. С тех пор, как малыш вырос, он часто приходил на гору, чтобы приносить жертвы и отдавать дань уважения великому бессмертному. Нин не знал, смеяться или плакать, особенно когда он приводил своих детей и внуков и просил их сделать то же самое. Нин сразу же узнал этого седовласого старца, правнука того парня. Обычные смертные живут только один век. Несколько поколений вашей семьи вставали на колени передо мной, и сегодня мне довелось закончить некоторые мои тренировки. Полагаю, между нами есть кармические связи. Нин сделал шаг вперед и появился на вершине утеса. Седовласый старец все еще стоял на коленях, моля о помощи. Внезапно он замер и удивленно уставился на юношу в белом. Юноша был эфемерно грациозен и явно не был обычным смертным. Великий Бессмертный. Седовласый старец был невероятно взволнован. «Прошу тебя, спаси моего правнука. Малыш, твои волосы совсем седые», — усмехнулся Нин. «Твой правнук, да, это он там?» Нин увидел, как вокруг старейшины кружатся кармические узы. Он сразу же смог найти его правнука. Нин взмахнул пальцем, заставив белый туман, окружавший скалу, внезапно сгуститься в образ смуглого мускулистого юноши, одетого в потрепанную одежду. Он был внутри шахты. Он нес груз минералов на своей спине. Очевидно, работал шахтером. Область вокруг него была окружена рудой. Рядом с ним с кнутом в руке стоял надзиратель. «Это он, Рокки. Это мой правнук, Рокки!» Взволнованно закричал седовласый старец. «Это шахта судьбы. Там никто не выживает, оттуда не возвращаются. Великий Бессмертный, пожалуйста, спаси моего правнука. Никто из тех, кто входит, не может выжить». Нин уставился на образы в тумане, затем усмехнулся. «Ты недооцениваешь своего правнука». Нин видел будущее юноши. Если бы Нин не вмешивался, юноша бы постепенно обрел силу в шахте, стал могущественным экспертом. Он был чрезвычайно трудолюбив и предан своему обучению. Он достиг бы вершины того, что называлось здесь культивацией. Это был максимум того, что было возможно на этой планете. В конце он умер бы одинокой смертью. Хотя существа на этой планете не могли заниматься истинной культивацией, было много тех, кто родился с естественной силой над Землей и поэтому был способен к некоторым простым методам совершенствования, но даже на вершине силы они не могли бы и близко подойти к бессмертному уровню. «Полагаю, у твоего правнука непоколебимое сердце настоящего культиватора», — усмехнулся Нин. «Жаль, что все это пропадет в таком месте, как планета Великая Земля». Поскольку Нин продолжал просматривать прошлое и будущее юноши, он начал к нему привязываться. На самом деле, Нин начал задумываться о том, чтобы взять его в ученики, и вскоре Нин решил сделать малыша своим 8-м учеником. Но торопиться некуда. Я должен сперва позволить ему испытать еще несколько жизненных трудностей. В будущем его дао сердце станет сильным только после того, как он станет первым в своей мощи, размышлял Нин. Возвращайся и живи своей жизнью. Не беспокойся, я обещаю, что твой внук вернется живым и здоровым. Ты сможешь увидеть его в последний раз примерно через 10 лет, сказал Нин. Существа в этом мире были способны жить чуть более 100 лет. Нин не собирался вносить никаких изменений, но старик и так еще поживет. Да-да, великий бессмертный. После того, как он увидел невероятные способности великого бессмертного и услышал его обещание, седовласый старец был полон надежды и энергичен. Он вернулся в свой дом и начал ждать возвращения внука. Нин наблюдал издалека, как ученик продолжал расти и развиваться. Наконец, день настал. Я обходил мир вдоль и поперек, побывал во многих странах, побеждал всех, кто пытался бросить мне вызов. Это действительно, все, смуглый человек, одетый в одежду из конопли, стоял на вершине горы, глядя на огромный мир под собой. На его спине висела мощная сабля, в его глазах было одиночество. Становясь по-настоящему непобедимым, он испытал чувство крайне неудобного одиночества. Он действительно хотел найти хорошего противника, но не смог этого сделать. «Возможно, я должен найти хорошее место и положить конец моей жизни». Смуглый человек покачал головой. «Ха-ха!» – раздался громкий смех. Ниоткуда появился юноша в белом. Смуглый юноша уставился на него в шоке. Учитывая его контроль над землей и его нынешний уровень силы, как могло случиться, что кто-то появился рядом с ним, а он его даже не заметил? «Ты!» Смуглый юноша уставился на парня в белом. Внезапно он вспомнил о картине, которая когда-то висела в доме его прадеда. Он поклонился. Скорее всего, человек с картины был легендарным великим бессмертным, о котором часто говорили в их клане. «Великий бессмертный», — нерешительно начал смуглый парень, не совсем веря в происходящее. Затем он с грохотом взмахнул саблей, уставившись на Нина. «Старейший, ты, наверное, сильнее меня, и мне хотелось бы, чтобы ты дал мне несколько советов в бою». Он яростно взмахнул саблей. Он ударил саблей в сторону Нина, уверенный в том, что его контроля над саблей окажется достаточно, чтобы он смог немедленно остановить его, не нанеся вреда самому человеку. Нин просто усмехнулся. Смуглый парень внезапно улетел назад, время как будто вывернулось наизнанку. Даже его сабля полетела обратно в ножны, и он сказал в обратном порядке: «Меня сильнее, наверное, ты». Эта причудливая сцена повергла его в шок. «Готов ли вы стать моим учеником?» – спросил Нин. Смуглый парень был неописуемо взволнован. Он сразу же упал на колени. «Каменный омут приветствует тебя, учитель!» Нин кивнул. «С этого дня ты будешь восьмым учеником у меня, Черного Севера. Если в мире смертных есть какие-то дела, которые ты хочешь завершить, поторопись и позаботься об этом. После этого ты будешь сопровождать меня, мы уйдем с этой планеты, и у тебя будет шанс узнать об истинном мире культивации». Итак, восьмой ученик Дао Лорда Черного Севера, Каменный Омут, официально вошел под его опеку. «Мне пора уходить». Нин поднял голову и взглянул в небо. У него было смутное ощущение, что что-то только что произошло, и что он больше не может продолжать эту расслабленную жизнь. Том 41, глава 1. Церковь уничтожения в королевстве Яркого берега королевской вселенной. Огненный дракон. Свист. Исконный двойник Цзинина в черной мантии появился из ниоткуда перед королевским дворцом. Старик в белоснежном ждал здесь довольно долго. Это был гегемон Яркий берег. «Черный Север», — поспешно начал гегемон Яркий берег. «Гегемон, что случилось? Ты так срочно захотел меня видеть», — сказал Нин в черном с улыбкой. «Меня друг об этом попросил». Гегемон довольно смущенно улыбнулся. «Я не хотел беспокоить тебя этой просьбой, но она касается гегемона, с которым у тебя очень хорошие отношения. Эталон капсул». Зрачки Нин в черном сузились. «Эталон, что у нее случилось?» «Ты, наверное, слышал о моем друге раньше. Он, лидер церкви уничтожения в той вселенной, которую ты посетил», — сказал гегемон. «Я не могу объяснить это сам толком. Я отвезу тебя к нему». «Конечно, я поеду туда». У Нина было смутное ощущение, что причина, по которой он не мог продолжать свою расслабленную жизнь скитальца, крылась гораздо глубже, чем можно было предположить. «Эталон капсулы, повелитель церкви уничтожения». Этот вопрос имел огромное значение. Чем выше был уровень понимания, тем яснее можно было видеть будущее. Но, конечно, будущее всегда было в состоянии перемен. Никакое наблюдение не могло предсказать ничего в точности. Гегемон Яркий берег повел Нина за собой в пространственно-временный тоннель, чтобы побыстрее добраться до той вселенной. «Снова этот тоннель, а?» Нина смотрел тоннель, затем меняющийся пространственный вихрь. Он вздохнул. «Много лет назад мы, я, Небесный Огонь, Великая Радость, Одинокий Ветер и Волна Огня отправились в то путешествие в эту вселенную. Никто из них не достиг того, чего достиг ты», — сказал гегемон Яркий берег. «Особенно Небесный Огонь, который добился наименьшего прогресса из пятерых. Мы, божества хаоса, как раса, медленно совершенствуемся. Нин ответил, у каждого есть свои блага и свои проклятия. Некоторые вещи просто невозможно форсировать. Из этих четырех друзей небесный огонь, великая радость и одинокий ветер были искренни в дружбе с ним. Нин мог остро чувствовать это через карму, которая связывала их. Что касается волны огня, Нин смог обнаружить с помощью кармы, что он не был таким уж искренним, и в результате связывающие их кармические связи были довольно слабыми. Когда одинокий ветер, великая радость и небесный огонь были готовы к слиянию Дао, Нин отправлял подарки и помогал им как мог. Тем не менее, это было все, что он мог сделать для них. Он даже не мог гарантировать, что его собственная дочь, Ясная Луна, добьется успеха в слиянии Дао. Все, что он мог сделать, это подготовить сокровища, которые будут полезны ей. Интересно, преуспеют эти трое и лорд секты в слиянии Дао или нет, размышлял Нин. Внезапно фигура возникла из ниоткуда в изначальном хаосе перед Нином. Этой фигурой был очень худой человек, одетый в черные доспехи, он излучал ледяную ауру. Этот человек сразу же почтительно поклонился Нину. «Церковь уничтожения приветствует тебя, да, лорд Черный Север». Причина, по которой этот человек назвал свою церковь церковью уничтожения, заключалась в том, что его собственный даосский титул был уничтожитель. Это был даосский титул, который он выбрал давным-давно, когда был молодым и не подозревал, что один из возвышенных атархов также известен под именем уничтожитель. По правде говоря, это было довольно распространенное даосское имя. Существовал ряд широко используемых даосских имен, которые разделяли многие культиваторы. Лидер церкви уничтожения, Нин кивнул. «Я слышал о тебе, когда я был еще культиватором мирового уровня. Тогда Яркий Берег попросил меня помочь. Я все это время наблюдал за всеми вами пятью, да, лорд». Уничтожитель выдавил улыбку. «Если бы я знал тогда, что ты достигнешь таких высот, я бы сделал все, что в моих силах, чтобы подружиться с тобой». Нин рассмеялся. «Тогда моей главной целью было умерить моего подопечного, небесного огня», — поспешно сказал гегемон Яркий Берег. «Вот почему я скрыл правду. Не волнуйся, я понимаю, о чем ты думал и сколько усилий ты вложил в это. Божества хаоса по своей природе одиноки, но ты вложили всю свою душу в создание клана». Нин улыбнулся и кивнул, затем взглянул на уничтожителя. «Говори, уничтожитель, зачем ты искал меня и почему ты отправил просто воплощение? Ты даже не отправил свой аватар, не говоря уже об истинном теле. После того, как человек привязывал сверхвселенную, она становилась похожей на клона. Повелитель сверхвселенной мог легко материализовать свое воплощение где-нибудь в пределах сверхвселенной. Даже повелители сверхвселенных чувствовали бы себя ущемленными уничтожителем, пославшим просто свое воплощение, чтобы поприветствовать их, не говоря уже о ком-то уровня Нина. «Да, лорд, пожалуйста, прости меня. Мое истинное тело и мой аватар не могут вернуться. Я ничего не могу поделать», — поспешно объяснил уничтожитель. «Вот в чем дело, а почему это связано с эталон-капсул?» — спросил Нин. Нин чувствовал глубокое чувство привязанности к эталон-капсул, потому что она действительно во многом ему помогла. Нин любил ее почти как члена своей семьи. Благодаря карме Нин раньше чувствовал, что она все еще жива, но была невероятно далеко от него. Но теперь, даже после входа в сверхвселенную, Нин все еще чувствовал, что она невероятно далеко от него. Это означало, что ее не было в сверхвселенной. Из-за отсутствия истинного тела и аватара уничтожителя у Нина было плохое предчувствие. «Позволь мне объяснить ситуацию», — уважительно начал уничтожитель. «Да, лорд, я полагаю, ты знаешь, что эталон капсул всегда хотел оживить своих трех старших братьев». Нин кивнул. «Однако все трое были могущественными вечными императорами, а один из них был гегемоном», — объяснил уничтожитель. «Если бы они погибли во внешнем мире, даже атархи не смогли бы обратить вспять пространство-время, чтобы оживить их. К счастью, они погибли в моей сверхвселенной, но обратная реакция, которая возникнет, когда я попытаюсь вернуть их, вероятно, приведет к разрушению основных сущностей моей вселенной. Только атархи достаточно сильны, чтобы предотвратить это и сохранить стабильность моей вселенной и возродить их троих. Моя вселенная все равно пострадает, но она останется нетронутой». Нин понял принцип. Когда тот гегемон меча умер, первичные сущности сверхвселенной естественным образом проглотили фрагменты его истинной души. Не было никакого способа заставить их выплюнуть его обратно, потому что эти фрагменты истинной души уже были интегрированы в самые глубокие части ядра другой сверхвселенной и стали его частью. Если бы уничтожитель попытался принудительно вернуть их назад, ущерба, нанесенного другой сверхвселенной, оказалось бы достаточно, чтобы разрушить ее основные сущности. Она будет обречена. Сверхвселенные, в конце концов, были сопоставимы только по размеру и объему с королевскими вселенными, и поэтому фрагменты истинной души гегемона были невероятно важны и очень полезны для них. Сама по себе обширная хаос-вселенная была другой историей. Она была в бесчисленное количество раз больше любой королевской вселенной, она была настолько мощной, что ни один атарх не смог бы выдержать ее силу и привязать ее. Только мифический омега-атарх мог бы привязать хаос-вселенную. Привязать сверхвселенную мог даже обычный вечный император. Разница была огромной. Она хотела найти Атарха, чтобы воскресить всех троих, сказал уничтожитель, потому что это была ее величайшая цель, причина ее самосовершенствования. Нин не мог не вздохнуть. Хотя он провел с ней лишь ограниченное количество времени, он смог ощутить, насколько глубоки ее чувства к этим трем людям. Даже атархи должны были бы тщательно защищать мою сверхвселенную во время работы по воскрешению этих троих. Это очень утомительное и очень хлопотное дело, сказал уничтожитель. И вообще, атархи не согласятся с легкостью возродить гегемона. Эталон капсул когда-то удалось связаться с атархом, но требования, перечисленные атархом, были настолько суровыми, что даже я чувствовал себя совершенно ошеломленным. «Суровые требования? Насколько суровые?» – спросил Нин. «Он просил сокровищ, эквивалентных тысячи королевских кораблей», – сказал уничтожитель. Даже Нин потерял дар речи, услышав это. Тем не менее, он знал, что думают атархи. Культивация подразумевает опасности. Если бы все, кто умер на этом пути, могли возродиться, разве это не сделало бы культивацию игрой? Кроме того, возрождение уничтоженных истинных душ окажет негативное влияние на саму ткань реальности и законы хаос-вселенной. Да, каждое пробуждение оказывало лишь небольшое влияние, но оно могло постепенно стать угрозой. Это было бы особенно опасно под давлением захватчиков из другой хаос-вселенной. С другой стороны, если бы они полностью отказались возродить кого-либо, они, вероятно, заставили бы многих культиваторов почувствовать абсолютное отчаяние, и поэтому они решили вместо этого строго соблюдать требования в отношении своей помощи. Хотите, чтобы я возродил гегемона и двух императоров? Хорошо, дайте мне 1000 кораблей. Держу пари, даже у ситхов нет столько кораблей. Нин покачал головой. Эталон капсул попросил Атарха помочь ей найти достаточно сокровищ. Атарх сказал ей, что земли ситхов полны сокровищ. Единственная проблема заключалась в том, была ли она достаточно сильна, чтобы получить их, уничтожитель продолжал. Итак, с тех пор, как она стала гегемоном, она начала посещать земли ситхов. Честно говоря, я встречал бесчисленное количество культиваторов, но я могу посчитать по пальцам одной руки людей, которые настолько бесстрашны и маниакальны в погоне за сокровищами ситхов, как она.